МРАК, мрак, будет то, что я вам сейчас вкратце изложил. В оригинале SEGE, что ассоциируется с CG, здесь покоится. Этой формулой обычно начинаются надгробные надписи. Акции будут идти по 100 франков. Естественно, положение вашего сына будет таким же, каким было бы в конторе Мартена Мартена. Прошу вас, дорогой Бренюир, не благодарите. Я счастлив оказать вам услугу. Кстати, если у вас есть друзья, желающие вложить капитал в наше дело, я приложу все усилия, чтобы удовлетворить это желание. Я говорю, приложу все усилия, потому что подписка на 10 миллионов скоро завершится, и прирост капитала хоть и произойдет не сразу, но принесет прибыль первым акционерам. Подумайте о невероятных барышах, которые мы получим, учитывая, что марка все-таки не может падать вечно. Нет, прошу вас, дорогой Бренюир, не настаивайте. Ни к чему меня благодарить. Я бесконечно счастлив, что могу оказать вам услугу. А теперь, если позволите, мы поговорим о другом. Ну-ка, который у нас час? 5. Не выпить ли нам по стаканчику на бульварах? Что скажете? Охотно, — сказал мсье Бренюир. И еще два слова о мрак. Все-таки еще два слова. И я хотел вас спросить, когда вы могли бы внести деньги? — Когда вам угодно, в течение недели, — превосходно сказал Барабан. — Что ж, пойдем к Пуссе, выпьем чего-нибудь. Ах, эти бульвары! Обожаю их. Рад буду с вами поболтать, ведь вас теперь нечасто встретишь в нашем старом латинском квартале. Что поделать, вы даже не представляете, насколько я об этом жалею. — А как поживает мой старый друг Толю? — Плохо. — Да ну, болеет. Он как огурчик. Но у него все время мрачные мысли. Это становится очень неприятным. — Понимаю, — сказал Барабан. Все началось с тех пор, как он съездил в Лондон перед смертью брата. Поверьте, я совершенно не представлял, что этот брат существует. Даже от жены я ни разу о нем не слыхал. Боюсь, это был весьма дрянной субъект. И, честное слово, несмотря на то, что это все-таки мой шурин, я не надел траур. Излишний... — Формализм ни к чему, — сказал Барабан. — Как бы то ни было, бедняга Толю от этого путешествия, с позволения сказать, не оправился. Его все это страшно потрясло. Боюсь, он уже не придет в себя, и вообще, знаете, дорогой друг, у него начинается, будем говорить прямо, умопомешательство. — Может, вы немного преувеличиваете? — Нисколько, нисколько. Угрызение совести по поводу географии — это, знаете ли... — Ну-ка. Что там все высматривают? Старики задрали носы. Оставляя дымный след, самолет выписывал в небе буквы «Ситроэн». «Чего только нынче не изобретут!» — воскликнул Бренюир. «Прогресс!» — сказал Барабан. Глава 28. Тюкден подошел к третьему году учебы с твердым намерением с этим покончить, что означало для него уничтожить целый комплекс норм поведения, последовательно окрашенных в цвета лени и трусости. Он взялся за дело своеобразным способом, стал ипохондриком. Обнаружив в себе полдюжины болезней и недомоганий, он посчитал, что необходимо как можно скорее от них избавиться. В сентябре он принялся ходить по врачам. Эти люди открыли ему глаза на то, что его моча оставляет на дне пробирок слои осадка, и обвинили его в фосфатурии, недостаток фосфатов в моче. Он стал наблюдать за своим организмом, глотал пилюли и начал симулировать булимию, поскольку не сомневался, что страдает в придачу малокровием. Заболевание, проявляющееся в приступах сильного голода. 4-5 раз в день он проглатывал крутое яйцо и стакан белого вина. Он вылизывал тарелки, надеялся, что таким образом станет мочиться внятно и выразительно и победит лимфатизм. Так обстояли дела с пищеварительной системой и костями. Его внимание было также обращено к избыточной активности желез, которые закупоривали ему внутреннюю носовую полость. Годами... С осени до лета Тюкден ходил с насморком. В тот момент у него проявилась аллергия на сено, он подхватил насморк, даже не покидая Париж, что свидетельствовало о глубинных нарушениях в его дыхательной системе. Один специалист в дешевой клинике сообщил, что он страдает гипертрофическим ринитом, по крайней мере, так Тюкден расслышал. После этого доктор, не колеблясь, обжег ему изнутри ноздри и заставил заплатить за это 50 франков.